Предлагаю вашему вниманию слово архимандрита Амвросия Юрасова. Господь сказал такие слова: «Вера – это дар Божий. Ко мне никто не придет, если Отец мой не призовет. Веруй, Господи, помоги моему неверию». Так некоторые просили Христа, чтобы Господь укрепил в них веру. Отчего у человека вера теряется? Взять ребенка, если ему сказать о Боге, у него вера чистая, светлая, и он чувствует Господа. А та душа, которая уже познала грех, осквернена грехами, пропитана, омрачен разум, то в человеке теряется вера. Возьмите маленький пример. Иуда был со Христом. Христос творил чудеса, мертвых воскрешал, прокаженных, слепые прозревали, глухие слышали, хромые ходили. Это он все видел. И знали, что кроме Бога такие чудеса никто никогда не творил. Но поскольку его сердце было серебролюбивое, имело много пороков, страстей, в нем веры не было. И он за 30 серебряников продал своего учителя, продал Господа, и в нем не нашлось покаяния. Пошел и удавился. В нем даже не было способности покаяться. Если бы он пришел к Господу и сказал: «Господи, согрешил я пред Тобой, прости меня», и Господь бы ему простил. Когда человек видит чудеса, знает на 100%, что Господь есть, но будет проводить нечистую греховную жизнь, в нем теряется вера. И такого человека на любое место поставить, везде он будет творить недобрые, нечистые дела. И вот этого человека, еще раз говорю, на любое место поставить, он будет там нечестным. Если его в обители рая поселить, то же самое будет и там. Что надо об этом сказать? Когда в человеке теряется вера, тогда он становится кем? Еретиком. Тогда у него начинается помрачение ума. Это касается не только мирянина, это может и быть и священник, и епископ, и выше. Это не имеет значения. Это во всей истории это было. Возьмите пример простой. Арий, он был священнослужитель. Христа признавал за кого? За простого человека. И Матерь Божию называл не Богородица, а Человекородица. Поэтому и Вселенские соборы на почве этого возникли. И вот пришлось всем соборов веру твердить, уточнить ее. Все то, что надо было, святыми отцами, а святые отцы были особые люди, у которых еще оставались следы после мучений. Они утвердили, установили догматы, и до сегодняшнего дня уже 1500 лет это в силе остается, и мы должны держаться их. Дьявол омрачить по грехам любого может человека. И вот на протяжении уже 2000 лет сатана ведет борьбу с Богом. Как Достоевский говорит, он избрал поле сражения в сердце человека. И вот что интересно, в настоящее время всем почет, еретикам я имею в виду, а у нас страну наполнило их великое множество, всем свобода. По телевидению можете выступать, по радио, в любом клубе. Все можно за доллары купить, но только не православию. Православию нету места нигде. Это о чем говорит? Это говорит о том, что истинная, спасительная вера – это вера православная. Само слово говорит «правая вера», правильно славит Господа, а вокруг нее пиявок очень много. И стараются эти волки Церковь Христову разорвать на части. Им полная свобода дается. Почему полная свобода? Да потому, что Господь дал каждому человеку свободную волю. И вот эту свободную волю Господь не нарушает. И вот еретикам дана эта свободная воля, но по промыслу Божьему все это не так просто. Господь знает, для чего и как. Мы, допустим, маловерные, боимся, что вот там какой-то высший чин начинает православную церковь как бы эту лодку перевернуть. И мы боимся, что он сейчас что-то сделает и всю страну превратит в католицизм или протестантизм. Не забывайте о том, что предсказание святых отцов, наша православная Россия, она должна воскреснуть, если мы с вами будем благочестиво жить, хранить веру своих отцов, веру православную будем хранить, потому что кроме нее нигде нет спасения, ни в одной религии. Апостол Павел пишет к Ефесянам: «Один Господь и одна вера, и одно крещение». Бог много вер не создавал. Люди создали веры много. Как ЮНЕСКО зафиксировало, где-то 3500 разных конфессий. И каждый считает, что у него Христос. Но Христос только в одной церкви, и Дух Святой только в одной церкви. Там Духа Святаго нет, и поэтому демоны через людей, у которых ум омраченный, действуют, чтобы погубить церковь. Но мы не должны быть маловерными, мы должны знать, что Господь это попускает для нашей пользы, чтобы в нас возбудить ревность о православии, о спасении. Возьмите простой пример. Когда Господь на Галилейском море спал в корме, в это время шторм поднялся. Ученики вели борьбу со стихией, не знали, что им делать. Заливало их, и они стали будить его. «Учитель, мы погибаем, нас заливает шторм огромный». Он встал и сказал: «Замолкни, перестань». И море успокоилось и сказал: «Маловерные вы». Это о чем говорит? Это говорит о том, о будущей церкви, церкви Христовой. Христос не во многих там был лодках. Он только был в одной лодке с учениками. И вот стихия такая бушевала. И точно так же в Житейском море, где мы сейчас находимся, церковь — это есть ладья, лодка. И вот о ней Христос как бы спит, не проявляет себя. Он ждет, когда мы с вами будем ревновать о вере, будем ревновать о православии, о чистоте ее. Еретики во все времена были, есть и будут. Не думайте о том, что, допустим, у нас полнота. Допустим, 120 епископов, все из них святые. Такого нельзя сказать. Это во все времена епископы были, которые водили церковь куда? В сторону, в ересь. Это было. Так что надо знать, что веру хранит народ, а не высшая иерархия. И все зависит лично от нас, как мы будем жить. Так что Господь ждет от нас ревность, чтобы мы хранили веру православную. И никогда не сомневались, что Христос с нами. Он с нами невидимо здесь присутствует, и Матерь Божия, и все угодники святые, и ангелы, и херувимы, и серафимы. Не забывайте о том, что вот на протяжении 70 с лишним лет в борт нашей церкви этой ладьи постоянно било безверие, и еретики наполняли нашу церковь, в управление входили, но управляет ей Христос. Дух Святый управляет. Там, если кто-то замыслил что-то нашу церковь, свернуть в сторону, в католицизм или протестантизм, не забывайте, что он сегодня живой, завтра его нет. Если Господь терпит, он ждет от нас что? Еще раз говорю, ревность, чтобы мы не спали, а больше трудились, молились, жили мирно и пребывали в любви. Вот в этом вся сила церкви. Что если мы живем в любви к Господу и ближним, так что Христос за 2000 лет предупредил нас, что будут волки в овечьей шкуре. Потому что пастыри трех родов. Есть пастыри, которые верные, они знают своих овец, и овцы знают пастыря, и он знает всех по имени. Есть наемники, которые не родят об овцах, и есть волки в овечьей шкуре, которые пришли стадо распудить. Как-то мы говорили об этом, что волка в овечьей шкуре всегда видно. Он всегда горделивого вида, очень любит почести, чтобы о нем много говорили. То есть надо сказать, что когда волк прикрывает свою шкуру, хвост, его видно. Видно клыки. А когда зубы закрывают, хвост видно. Так что волка в овечьей шкуре всегда видно. Горделивый вид его. Так что веру православную надо хранить. И вне православия нет спасения. Это всем надо знать. Иоанн Кронштадтский, преподобный, говорит так. Если когда мы молимся, то прежде чем молиться о каком-то добром деле, мы должны в это уже веровать. И когда мы помолимся, мы получим. А если когда мы молимся, у Бога что-то просим и не верим, сомневаемся, то и не получим просимое. Так что Господь знает, кому что надо. Надо самое главное просить спасения у Господа, чтобы спасись и наши дети пришли все к Богу, мужья отстали от пьянки, пришли в церковь, покаялись. Вот что нужно самое главное. А остальное все земное приложится. И эти слова сказал сам Господь уже 2000 лет. Эти слова такие. Прежде всего, ищите Царство Божие, а земное все приложится. И вот огромный поток людей приходит в храм, и все жалуются на мужа, на сына, а сами никуда не годные. Что нам делать, как нам быть, дочь болеет, муж и все прочее. А причина одна, вся в нас. Ко мне приходит на днях одна женщина и спрашивает, говорит, у моей подруги, дочке 5 лет, и она видит постоянно змей, в постели она их выбрасывает. Куда она не пойдет, везде она видит змей. И в матери в волосах видит змей, везде выбрасывает. Какая причина? Я говорю, причина одна, что матери надо покаяться в грехах и исправиться, вернуться к Богу, потому что она к Богу повернута спиной, служит дьяволу. Вот когда она повернется к Богу и придет к Нему, во всех грехах покаяться, Господь мать исцелит, и тут же одновременно исцеляется дочь. Но она хотела прийти в церковь, причастить ее. Я говорю, ну надо покаяться матери. Но это очень и очень трудно понять. Как это можно понять, что ребенок болеет за грехи родителей? Сам Бог, Творец Вселенной, говорит, что грех родителей до 3-4 колена отражается на детях. Поэтому дитя страдает. И чтобы вот этой женщине довести до ума, понять, что грех-то в матери, пришлось грубый пример привести. Я говорю, представь себе 2 одинаковых машины, заведенные работают в холостую, сзади выхлопная труба в одной машине, в другой. В одной трубе все спокойно, никаких газов нет, а с другой трубы дым валит клубами. Нельзя стоять, задохнешься. Это газ. Я говорю, в чем же причина? Может быть, труба очень узенькая, а второй широкая, но они одинаковы, то и другой. Причина не в трубах, а причина в чем? Где-то в моторе не бензин сгорает, а масло попадает и вместе с маслом гонит, и поэтому сзади тает огромный поток газов идет. Поэтому дело-то не в ребенке все, а в матери. Когда мать грешит огромным потоком, грязь на ребенке отражается. и ребенок страдает и мучается. И вот когда машина много газа гонит, особенно выхлопная труба к дому стоит, то все люди страдают. А если в гараже, так можно задохнуться. Так вот, наша вся Россия задохнулась от наших грехов. Вот эта загазованность вся греховная. Потому что малый грех, он же влияет на судьбу мира. Так говорит преподобный старец Силуан. И представьте, сколько народа, великое множество. И все грешат. И тут еретики еще больше дают, вырывают овец из стада Христова. Под видом Христа, под видом правды, любви, Библии. Но надо вам, дорогие братья и сестры, на это обратить особое внимание, что кроме единой церкви, церкви Христовой православной, нигде спасения нет. Аминь.